Санька умник 2, глава 1 «Я и немец», Аустихин. Как бы немного через вату донеслось до меня, так иногда после самолета бывает. Встать, если я встану, ты, сука, ляжешь. Причем, навсегда, никакая реанимация тебе уже не поможет. Я лежу дальше, что-то душевных сил встать у меня нет, вернее, даже, желания. Не хочу я вставать, хрен тебе, немец, на всю твою глупую рожу. Хан де хоч, что? Прямо, вот так, на самом деле, меня на смех пробивать начало, начинается. Просто, настоящее кино и немцы. Представил я себе, как все это со стороны выглядеть будет. Лежит мужик и руки вверх протягивает, к солнышку. Сейчас уже, скорее к луне, Аустихин. Так, так, так, по второму кругу немца понесло. Это, что, в плен меня берут. Не хочу я в плен, не надо мне этого, совсем не надо. Наши-то, что, спят? Совсем мы недалеко от штаба родного танкового батальона отъехали, а они напрочь не видят и не слышат, что делается. Тут военфельдшера Александра Котова в плен взять хотят, а они и не чухаются. Так мне что-то обидно стало, чуть не до слез. Понимаю, что все это у меня на фоне кровопотери. Мозгам кислорода не хватает, вот и мечется туда-сюда мое настроение. В такой ситуации, у кого как, разные могут быть реакции. Мля, он еще и пинать меня вздумал. Совсем козлу рогатому не имется, бог он все видит, допинался немец, звук очереди из ППШ мне хорошо знаком, ее результат, тоже, наши, не бросили, выручили, правильно, наши, своих не бросают, глава 2 в сортировочно-эвакуационном отделении, Котов, на перевязку, нашли время, какая может быть сейчас еще перевязка, раненые в товарных объемах поступают, их сортировать надо. В настоящее время я прохожу лечение в медсанбате и там же коллегам помогаю. Плена чудесным образом я миновал, а может даже и смерти. Надоело бы немцу меня пинками с земли поднимать и вполне пристрелить он меня мог. Спасибо и поклон до земли мужикам из нашего танкового батальона, не дали погибнуть. Рана у меня была не так чтобы очень и тяжелая, просто крови я потерял достаточно много. Вовремя надо перевязываться, вовремя. У меня же этого не получилось. В тыл отправлять меня не надо было, медсанбата с такой раной за глаза хватит. Вот я и здесь сейчас, лечусь и одновременно помогаю. Так-то, конечно, поступающих раненых должен кто-то поопытнее меня сортировать, но, корпус наступает и медсанбату приходится постоянно передислоцироваться. Окопаться, какие-то укрытия соорудить совершенно некогда. Переместимся мы вслед за боевыми частями и сразу готовимся к приему раненых, а они поступают, поступают, поступают. Немецкая же авиация нас, как и другие тыловые подразделения, бомбит, бомбит и бомбит. Кругом все рвется, свистит, летят комья земли. Хочется куда-то спрятаться, в землю зарыться, найти какую-то канавку, овраг, залечь в воронку. По солдатскому поверью, бомба или снаряд в воронку не попадает. Попадает, еще как, просто, за милую душу. Отделение медсанбата, которое всегда первое должно быть наготове, это сортировочно-эвакуационное. Так оно официально называется. Мы между собой его приемно-сортировочным называем. Почему, скажу сразу, не знаю. Так-то, конечно, сортировали раненых и за 1500 лет до нашей эры. Об этом еще в папирусе Смита сказано. Делили их тогда на излечимых, сомнительных и безнадежных. Однако, до ума это дело довел все же Николай Иванович Пирогов. Он теоретически учение о медицинской сортировке обосновал, притворил его в жизни и доказал на практике ее необходимость и эффективность. Вот и помогаю я сейчас в медсанбате распределять поток раненых и больных на группы по признаку нуждаемости в однородных профилактических и лечебно-эвакуационных мероприятиях. В этом деле со времен Пирогова мало что изменилось. Разве, только терминология немного другая стала. Так и делим мы всех поступающих, как и при Николае Ивановиче, на безнадежных, которым нужны уже только утешители, а не врач очень тяжелых, которым требуется срочная медицинская помощь, тяжелораненых, которые могут немного подождать, что не создаст опасности для их жизни и здоровья. Четвертый вид поступающих – раненые, которым нужно оказать помощь для транспортировки в другое место, и пятый – легкораненые, которым достаточно банальной повязки. Думаете, я сам сортировать раненых напросился? Я только вызвался помощь. Несколько дней вместе с военврачом этим занимался. Потом в операционную палатку снаряд влетел и в медсанбате образовался критический некомплект докторов. Лейтенант, давай теперь сам. Я, один, ну а кто, больше некому. Думал я, что на день-два такая на мне будет ответственность, а уже почти неделю этим занимаюсь. Не присылают в нам в медсанбат новых военврачей, неоткуда их взять. В операционную, в палатку, в палатку. Это приговор для раненого, не жилец он уже, скоро отлетит его душенька. Доктора, не боги, человеческими душами они не распоряжаются. Жестоко, жестоко, очень даже, но иначе, нельзя. А, что делать, этого бойца уже не спасти. А если с ним сейчас начать заниматься, то трое-четверо тяжелеют из тех, кому помощь за это время эффективно можно. Очень боюсь я ошибиться, необоснованно кого-то в палатку отправить, что немного в стороне от других стоит. В операционную, в операционную, в операционную. Вот, сразу троих нужно срочно оперировать, а сейчас все столы заняты. Много раненых, очень много. Так при наступлении всегда бывает. В палатку. Сердце кровью у меня обливается. За что мне такое? Скорее бы докторами нас укомплектовали. Новых машин с ранеными пока не видно, а значит надо мне бежать в перевязочную. Рука после ранения у меня еще действует плохо, но и одной я могу что-то подать, где-то посильно помочь. Я устал, очень хочется отдохнуть, но присаживаться нельзя. Вторые сутки мы все уже на ногах, а только присядешь, уснуть можно. Так частенько с нашими пожилыми санитарочками случается. Только она села, а смотришь, уже задремала. Котов, на сортировку. Меня зовут. Видно, опять машина с ранеными пришла. Сколько же их уже за последние сутки было. Иду, иду, не иду, ковыляю. Рука еще раненая разболелась. Беречь мне руку надо, а не за носилки с раненым ею хвататься. Глава 3. Внезапное изменение места службы. Здесь остаешься. Честно сказать, это для меня было совсем неожиданно. Товарищ военврач, сидящий напротив меня за столом, хмуро свел брови. Тьфу ты, 43-й год вон уже сколько месяцев отсчитал. Давно мы не военврачи и военфельдшера, а все по-старому прорывается. И, в разговоре, и даже в казенных бумагах так до сих пор иногда пишем. С января этого года новые звания для военно-медицинского состава Красной Армии ввели, а у нас все они никак не приживутся. Товарищ майор медицинской службы, исправился я, что, Котов, а, батальон, что, батальон, ну, без ну, не пропадут там без тебя, сказано же, незаменимых людей у нас нет, хороший командир, если уж ему толковый подчиненный попал, никогда его никому не отдаст, горло за него перегрызет, при себе держать будет, ну, про горло это я, образно, но так оно и есть. Первоклассные руководители окружают себя первоклассными исполнителями. Это я еще из своей прошлой жизни помню. Есть кому в твоем танковом батальоне медицинскую помощь оказывать, а ты, у меня в медсанбате больше нужен. Понял, понял, я совсем не по-военному отвечаю майору. Будешь здесь у меня, Саша, в сортировочно-эвакуационном отделении служить. Я уже все решил где надо. Майор глаза вверх поднял, намекнул, где он про меня вопрос решал. Во как, впрочем, ничего удивительного. Наш майор что угодно и с кем угодно решит. Умеет это он делать. Кстати, это хорошие качества для руководителя. Готовься на погонах дырки вертеть, подсластил майор пилюлю. Даже так, дела, мотивирует он меня. Вот так в медсанбате я и остался, не вернулся обратно в танковый батальон. А там ведь я не только оказанием медицинской помощи занимался, параллельно понемногу и танковый камуфляж до ума доводил. Правда, больше пока в теории. До практического применения мои изыскания редко доходили. Почему? Не до того было. Своих дел хватало. Надо сказать, что новая окраска боевых машин самим танкистам нравилась. Реже подбивать нас стали. Меньше горим. Именно так отвечали мне в батальоне на мои осторожные расспросы. Спрашивал я как бы между делом, походя, стараясь не привлекать к своим расспросам лишнего внимания. Сейчас и четверть часа, а кому и дольше, в наступлении часто получается повоевать. Ну, это после того, как по-новому на заводах танки стали красить. Сколько? Четверть часа? Часто? А, раньше как было? Оказывается, по-разному. В обороне, дольше, а при наступлении бывало и несколько секунд танк жил. Ну и те, кто в нем, кто-то и через минуту уже горит, а кого-то и не на один бой хватает. Высчитать среднее время жизни танка на поле боя с новой и старой раскраской у меня не было возможности. Подобные вопросы сразу бы привлекли ко мне внимание. Однако, главное мне узнать получилось, сберегали крылья бабочек на броне и людские жизни, и технику. Она, конечно, неуязвимой и невидимой не становилась, но жила на поле боя дольше. Тут, главное, лениться не нужно. Каждый раз, как получится, под место действий танк надо перекрашивать. Берешь метлу и приступаешь. Метлу, оказалось, метлу. Кистей на всех не напасешься. Так-то кисти выдавали, но они, то, куда-то невозвратно девались, то, были, но такие засохшие. Легче метелку сделать и ею танк обработать. Докрашивали и перекрашивали машины в танковом батальоне часто. Строгий приказ самого верху на это был, а его полагается неукоснительно исполнять. Экономика войны, наука не выдуманная от безделья, а реальная. Даже 100 раз танк покрасить гораздо дешевле, чем новый на заводе произвести, или подбитый отремонтировать. Вот и красили, маляры. Так танкистов сейчас шутливо и называли. Нет, они понимали, что занятие это нужное, но каждому хочется лишние полчасика поспать. Поэтому, когда я в таком деле им помощь вызывался, отказа мне не было. Такое случалось нечасто, у фельдшера на фронте дел по самое горлышко. Вот тогда я и доводил до ума камуфляж танка. Тут, делом немного инструкцию по покраске поправлю, там, пару лишних мазков нанесу. Стали замечать мужики в батальоне, что те танки, которые помогал им медицинский лейтенант камуфлировать, дольше других воюют. Поверье даже возникло, что меня на покраску надо приглашать. Я не отказывался. Причин на это не видел. Как бы прикрылся суеверием танкистов. Да, суеверием. На войне, чтобы выжить, за любую соломинку, даже мистическую, хватаешься. На фронте неверующих нет. Тут же, результат был, что говорится, налицо. Мазнет кистью лейтенант из медвзвода танк, а он как заговоренный становится. Меня даже новые танки с завода, или прибывающие с ремонта, освещать приглашать начали. Командир батальона, член партии, даже на это глаза закрывал. Только, никому ни слова, и кулак ротному показывал, чтобы наверху не знали. Могила. Сейчас, в медсанбате, братишкам я уже не смогу помогать. Однако, еще новая интересная мысль про камуфляж у меня в голове вертелась. Надо ее было только хорошо додумать и проверить на практике, но кажется, это у меня получится. Глава 4. Моя война. Мне повезло, в 43-м, 44-м и в начале 45-го никаких подвигов я не совершил. Работал и работал в сортировочно-эвакуационном отделении медсанбата. Много, тяжело, до одури. День за днем, неделю за неделей, месяц за месяцем. Такой уж я гражданский человек, не служил, а работал. Подвиг. Тут ведь как посмотреть. Подвиги чаще случаются, когда что-то не до конца правильно спланировано, обеспечено, не как задумывалось исполнено. Тогда и возникает случай для подвига. Кому-то и приходится амбразуру грудью закрывать. Наш командир медсанбата, уже не майор, а подполковник, ко всему подходил обстоятельно, подчиненных берег. Само собой, не в ущерб помощи раненым. При наступлении наших войск он делил медсанбат на две части с целью приблизить медицинскую помощь ближе к передовой. Это уменьшало плечо транспортировки от места ранения бойца до операционного стола. Но, на рожон он никогда не лез, к черту в зубы нас не засовывал. Обставлялся со всех сторон насколько можно. Однако, каждая такая передислокация таила в себе опасность. Немцы – это хорошие вояки. Как только заметит нас, то сразу принимались обстреливать или бомбить. Как-то в 44-м мы крепко попали под минометы. У нас было разбито несколько машин, ранены медицинские работники, в том числе осколок мины, как сувенир, достался и мне. К счастью, убитых не было. На моей гимнастерке к красненькой и желтой нашивке прибавилась еще одна красненькая. 3 их стало. Это еще что? Я сам лично видел танкиста с 7 нашивками за ранение. 4 желтыми и 3 красными. Он у нас в медсанбате лечился. На невезучесть свою жаловался. Говорил, что как в колонне танком идти, то он обязательно в первом или последнем. Это хуже некуда. Когда нарываешься на засаду или на подготовленную оборону немцев, и если колонна не успела развернуться в боевое построение, то эти 2 танка, первый и последний, всегда страдают больше всего. По ним обязательно бьют, чтобы сделать маневр остальных машин очень сложным в условиях обездвиженности колонны. В этот раз первым в колонне шел мой танк. Ну и нарвались мы на минное поле с корректировщиком артиллерии, который спрятался на дереве, а били по нам из-за холма, не видели мы их. Сидели мы с танкистом, покуривали, а он мне про свое невезение и рассказывал. Мой танк подбили и он сгорел, а это уже 6-й был. На мой взгляд, везучий этот танкист, редко кому так фартит. Кроме 3 нашивок за ранение мою гимнастерку только медаль за боевые заслуги украшает, но это еще за службу в медсанвзводе. Думаете, я в обиде? Да, ничуть, не за ордена и медали воюем. Кстати, нашла меня медаль уже здесь, в медсанбате. Представление к награде ведь рассматривается не за 3 дня, а часто, месяцами. Так и со мной вышло. Кстати, о нашивках за ранения. Есть у нас в медсанбате старик ездовой. Он еще в Великой войне поучаствовал. Так вот, он свои нашивки за ранения носил на левом рукаве. 3 красных и 1 желтую. Значили они совсем не то, что нынешние. Оказывается, в Первую мировую, при государе-императоре Николае Александровиче солдатам за ранения красные нашивки полагались, а офицерам – в золоте и серебре. Выдача нашивок была по количеству ран. Если же получивший ранение солдат становился офицером, то он носил нашивки за ранения красного, солдатского цвета, за раны, полученные до получения первого офицерского звания. Так ты, дед, еще и благородием был. Подшучивали над ним другие ездовые и водители медсанбата. А, то, усмехался ветеран, заслужил, что на грудь их не перешьешь. Спрашивали его сослуживцы, как наделено правом ношения, так его и соблюдаю, отвечал таким старик. В конце 43-го наш ветеран ездовой еще и свои 3 георгиевских креста явил окружающим. Сохранил ведь он их как-то, а тут разрешение носить их вышло. Ну, а в апреле 44-го, когда постановлением Совета народных комиссаров, георгиевские кавалеры были приравнены по статусу к награжденным Советским орденом славы, к нему на кривой кобыле стало не подъехать. Глава 5. Неудачный рейд. Дома мне получилось побывать в 48 странах. Где-то, на отдыхе, где-то, в командировках по работе. Последней была Япония. Там я какую-то гадость подхватил, в результате чего попаданцем и оказался. Вот такой невеселый туризм за государственный счет у меня вышел. Здесь, за границей СССР, я поучаствовал в составе медсанбата в боях в Венгрии, а вот сейчас, весной 45-го, мы наступали уже по Чехословакии. Вот, опять я домашней терминологией пользуюсь. Весной 45-го нет тут Чехословакии, а пока имеются Словакия и протекторат Богемия и Моравия. Будет восстановлена страна уже совсем скоро, когда мы немцев победим. Затем, в моем времени, она опять распадется. Весной 45-го года, там, где дислоцировался мой медсанбат, обстановка была напряженной. На нашем участке фронта наступали войска первого, а сразу следом, войска и второго эшелона. За ними двигались тыловые части, обеспечивавшие фронтовые эшелоны всем необходимым. Все было в непрерывном движении. По полям скакали кавалеристы Плиева с развернутыми знаменами. Их было так много, что просто вызывало удивление. Никогда я раньше за всю войну не видел такого бесконечного потока людей на конях с шашками на боку и автоматами наперевес. По обочинам дорог ползли тягачи, что тащили тяжелую артиллерию, САУ и танки. По самим шоссейным дорогам на десятки километров растянулись колесные машины. В них находились бойцы 2-х фронтовых эшелонов, горючее, продовольствие. В колоннах можно было увидеть и ремонтные походные мастерские, передвижные госпитали, полевые кухни, хлебопекарни. Ну, и наш медсанбат тоже. Мы же не по воздуху летели. В последние месяцы работы у нас хватало, бои шли ожесточенные, раненых было много. Часто проводились рейды к переднему краю фронта, на передовую за ранеными бойцами. Так случилось, что в очередном рейде колонну наших санитарных машин возглавил капитан медицинской службы Лебедь. «Котов, едешь со мной», – распорядился он. «Понятное дело, кто тянет, на того и грузит. Я проводил сортировку лучше всякого врача, хоть и был фельдшером. Снаружи – фельдшером, но внутри-то Саши Котова доктор наук и профессор никуда не делся. Так я оказался в составе этой колонны. Время уже подходило ко 2:30 дня, вроде бы все шло хорошо и так как надо. Продвигаясь ближе к передовой, мы видели все больше убитых, как правило, в немецкой форме. Видимо, здесь совсем недавно, считанные часы назад, шли бои. Мы проехали какой-то небольшой лесок, и у самого его края увидели нашего бойца, который передвигался по-пластунски и махал нам руками. «Что ты тут ползаешь?» – задал ему вопрос Лебедь. «Немцы тут рядом. Меньше 200 метров всего до их окопов», – ошарашил капитана солдат. «Во попали. У меня по спине даже мурашки пробежали. Наша колонна остановилась, но немцы уже успели нас заметить и открыли массированный минометный обстрел, а еще и почти сразу из пушек по нам ударили. Чем это мы им так не понравились? Видит же, что это медслужба. Мины и снаряды начали рваться прямо среди машин. Несколько из них тут же было подбито. Во время обстрела я оказался рядом с капитаном Лебедем на краю воронки от только что взорвавшегося снаряда. Недолго думая, я толкнул его на землю и повалился прямо на него. Рядом прогремел очередной взрыв, осколки полетели веером, и один из них ранил меня в правую руку. Капитан же Лебедь остался жив и невредим, его даже не поцарапало. Чуть-чуть и прилетело бы мне в локтевой сустав. Вот этого я никому не пожелаю. Все это произошло 30 апреля 45 года, буквально в последние дни войны, в районе деревни Шаштин. За спасение командира я был награжден орденом Отечественной войны 2 степени. Перестала быть медаль за боевые заслуги на моей груди сиротинушкой. Но это награждение было еще впереди, а пока я лежал и матерился из души в душу. Больно же, обидно, к тому же, дату окончания войны я знал. Тут со дня на день все начнут праздновать, а я в медсанбате буду валяться. Несправедливо это. Я, можно сказать, почти всю войну прошел, а тут, на тебе, без меня праздник случится. Так, а что я лежу? Чего жду? Ранение у меня не смертельное, а кругом тут и там, наши раненые. Немцы к тому же что-то стрелять перестали. Совесть их заела, приказ им пришел воевать прекратить, я перевязал сам себе руку. Есть у меня уже горький опыт кровопотери из-за несвоевременной остановки кровотечения. Рука болела, но раненым помогать нужно. Я перевязал одного, второго, третьего. Часть наших машин остались целыми. На них надо выведенных из строя коллег в медсанбаты доставить. Не всем, как мне, повезло. Некоторые были и тяжелые. Грузим. Отдал я приказ. Глава 6. Победа. Наша победа. Не знаю, как в других местах, а на нашем участке фронта в первых числах мая наступило затишье. Немцы активных боевых действий не вели и поступление раненых в медсанбат уменьшилось. Думаете, мы были против? Ничего подобного. Всегда бы так. Рана, полученная мною 30 апреля, почти не беспокоила. Однако, порядок есть порядок, и я как положено оформил все нужные бумаги на свое ранение. Еще и сам себе за него красную нашивку выдал. Затем и пришил ее куда нужно к уже имеющимся. Вроде и каких-то провинностей за мною не числилось, но в первых числах мая я превратился в вечного дежурного по медсанбату. Сказывался не комплект офицерского состава, ну и мой возраст. Молодой, вот и дежурь. С 8 на 9 мая я вторые сутки подряд заступил на дежурство. Проверил посты, предупредил сержанта, моего помощника по наряду, где я буду находиться. Только после этого прилег не раздеваясь. Вторые сутки дежурства давали о себе знать. Заснуть не получилось, я только-только чуть задремал, как пришлось опять оказаться на ногах. Товарищ старший лейтенант, стреляют. Это сержант мне поспать не дал. Нет, сделал он все правильно, как оно и было нужно. Наш медсанбат сейчас стоял недалеко от села Райградица. Имелись сведения, что в его окрестностях скрывается много власовцев. Они и могли напасть на кого-то из наших, а отсюда и стрельба. Власовцы советских солдат в плен не брали, расстреливали на месте. У нас же тут раненые, сестрички и санитары. Войско еще то. Как положено, я доложил командиру медсанбата о стрельбе. Впрочем, он и сам ее слышал. «Саша, срочно организовывай погрузку раненых и имущества на машины», отдал мне приказ подполковник. Сформулировал он его как обычно, совершенно по-граждански. «Ну, мое дело, организовать процесс, а не самому носилки таскать». Упаковались, свернулись, погрузились. Стоим и ждем, головами по сторонам крутим. Куда двигаться-то? Стрелять стали больше и интенсивнее. Причем, со всех сторон. Что такое случилось? Уже начало темнеть и хорошо было видно, что стреляющие предпочитают трассирующие пули. Целый салют устроили. Наш подполковник связался по телефону со штабом тыла корпуса. Думаете, развеяли он наше неведение? Хрена два. Штабные сами сидели по машинам и про стрельбу ничего не знали. Кто стреляет? Кто наступает? Кто обороняется? Куда выдвигаться? Шли тяжелые минуты ожидания. Неопределенность на войне – штука крайне неприятная. Наконец, с окраины села с зажженными фарами на большой скорости в наше расположение буквально влетела машина. Солдаты, война кончилась. Из кузова выпрыгнул молоденький, не старше меня, офицер. Война кончилась. Война кончилась. Все. Победа. Наша победа. Что я почувствовал, словами не передать. Оказалось, что части, стоявшие рядом с нами, раньше услышали это долгожданное известие и бурно салютовали, а мы приняли их стрельбу за начавшиеся военные действия. Все, кто был рядом со мной, начали кричать, прыгать, обниматься, целоваться, у кого было оружие, начали стрелять вверх. Стрельба длилась до самого рассвета. Это было искреннее и долгожданное ликование солдат, которые не понаслышке знали, что такое война. Утром наш медсанбат получил приказ двигаться в сторону Праги. Нам и собираться не надо было, вчера, когда началась стрельба, мы уже свернулись и в сей момент готовы хоть куда передислоцироваться. В каждом селе, которое мы проезжали, местное население встречало нас радостными криками. Парни и девушки, а также и кто постарше, были одеты в национальные праздничные одежды. Всем встречающим нас хотелось получить от советских солдат какой-нибудь сувенир, поэтому, когда иссяк запас мелких монет с гербом СССР, с наших гимнастерок начали срывать пуговицы с изображением серпа и молота, звездочки. Расскажи мне кто-то про такое, я бы не поверил, но это было на самом деле. Глава 7. Прага и Бенишов. В Прагу. Этот город мне нравился. Раньше, в будущем, как сейчас правильно сказать, в своей прошлой жизни я здесь бывал раз 5 или 6, точно не помню, и туристом, и в командировках. Впрочем, какая разница, теперь я, тут, а не дома, новая у меня жизнь. На отдельных участках пути, по которому мы двигались, где еще не были разоружены немецкие части, стояли с карабинами чешские партизаны и предупреждали нас об опасности. Мы и сами не зевали, не хотелось погибнуть после победы. Обидно и несправедливо это очень. Некоторые из персонала нашего медсанбата уже начали строить планы на послевоенную жизнь. Каждый, свои. Я тоже о будущем подумывал. Куда дальше, Александр, планируешь? В медицинский институт будешь поступать? Спрашивали меня уже не один раз. Я отшучивался, отвечал, что еще не решил. Наш командир, подполковник, на полном серьезе утверждал, что место мое в армии. Хотя, сам он в ней и не думал оставаться. Мечтал обратно в свою клинику вернуться и продолжить лечить детей. На специально отведенных участках у шоссе, где пленные немцы оставляли свои танки, бронемашины, стрелковое оружие, скапливалось такое количество техники, что она занимала огромные площади. Если у нас случалась остановка рядом с такими трофейными площадками, то мы времени зря не теряли. Я тоже кое-чем прибарахлился. Если заявлюсь в Пугач без подарков, то не поймут меня земляки Саньки Котова. Трофейные площадки, конечно, охраняли, но пошарить на них нашему брату разрешали. Только, мужики, осторожнее. Мало ли что, за участие в боях по освобождению территории Чехословакии, я, как и многие, получил благодарность от командования. В свежеотпечатанном листе значилось: старшему лейтенанту медицинской службы Котову Александру Ильичу, приказом Верховного Главнокомандующего маршала Советского Союза товарища Сталина от 26 апреля 1945 года 345 за отличные боевые действия, проявленные при овладении крупным промышленным центром Чехословакии городом Брно, Брюн, важным узлом дорог и мощным опорным пунктом обороны немцев, всему личному составу нашего соединения, в том числе и вам, принимавшему участие в боях, объявлена благодарность. Командир соединения гвардии генерал-лейтенант танковых войск Катков Ф. Благодарность, не медаль, но все же. Кстати, этих благодарностей у меня уже несколько. Я их все храню, пригодятся. Вот и Прага. Центр города мне был хорошо знаком, все не раз тут своими ножками хожено. Чехи угощали нас фруктами, сладостями, выпечкой, всем, чем Бог пошлет. А местные власти даже приказали не брать с советских солдат денег за выпитое в киосках пражское пиво. Да и откуда у наших солдат и офицеров кроны протектората Богемии и Моравии? Я, к примеру, эти цинковые монетки только тут, в Праге, и увидел. Местные бумажные деньги тоже. Последним, бесплатностью для нас чешского пива, мы в полной мере пользовались. Правда, потом возникала одна проблемка, но решаемая. Наших патрулей в городе было много, так что ходил я по Праге без опаски. Посетил практически все места, где мы с супругой в будущем побывали. Что-то изменилось, что-то почти нет. Даже тот отель-пивоварня, где мы как-то на недельку останавливались, уже работал. Зашел, как не зайти, выпил кружку, другую, и так домой меня потянуло, хоть плачь. Все, с пивом на сегодня надо завязывать. Что-то я на фоне принятия этого напитка расчувствовался. В Праге наш медсанбат пробыл всего несколько дней. Оставалось даже загадкой, Зачем он в столице был нужен? Достопримечательности города советским военным медикам показать? Или, еще для чего-то? После капитуляции Германии части нашего 7-го механизированного корпуса 2-го Украинского фронта расквартировали в городах Чехословакии. Так я эту страну по старой памяти называю. Нашему медсанбату было определено место дислокации в городе Бенишов. Разместили нас в здании бывшего немецкого госпиталя. Как говорится, по профилю. Там даже кое-что из оборудования, инструментария и медикаментов от немцев осталось. Хозяйственный подполковник все это моментально прибрал к рукам. Как в воду он смотрел, что все эти трофеи нам еще пригодятся. Некоторые из медсанбата даже подсмеивались над командиром. Куда это все нам? Победили уже немцев, война закончилась. Победили, но не всех. Рядом с нашим медсанбатом в Бенишове стояло большое трехэтажное здание, предназначенное теперь для сборного пункта освобожденных узников немецких концлагерей, антифашистов почти со всей Европы. Большинство из них составляли греки и итальянцы, было много французов, англичан, скандинавов, встречались даже югославы и болгары. В беседах с нами они рассказывали о своей борьбе против фашизма, о тяжелых временах, проведенных в застенках гестапо и фашистских лагерях смерти. Все в один голос с большим уважением и благодарностью отзывались о Красной Армии, их освободительнице. Ни СССР, ни быть бы им живыми. Таково было их коллективное мнение. Глава 8. На восток. Почти месяц мы отдыхали. Ну, а как иначе нашу жизнь в Бенишове можно было назвать? Раненые к нам в медсанбат не поступали, иногда только больные. С чем? С кишечными расстройствами. Наедятся солдатики чего попало, вот и несет их. Мы выспались, отмылись, немного отъелись. Когда домой-то поедем? Таким был самый частый вопрос, который мы задавали друг другу. В гостях хорошо, а дома лучше. В гостях надо еще учесть, что здесь мы были не в гостях. Местное население относилось к нам хорошо, с некоторой настороженностью, но совершенно нормально. Конечно, как в первые дни на каждом углу пивом нас не поили, но на своей земле, среди своего народа, ты, дома, со своими людьми, пережившими все огромные тяготы войны, лихое время, народом простым, доверчивым, участливым, открытым, душевным, бескорыстным. Война не сделала грубыми, бесчувственными вчерашних воинов, которые прошли огонь и смерть, они остались верными духу отцов и традициям дедов. Отечественная многовековая культура, язык и вера являются носителями, матрицей нашего народа, всегда ставящего духовное выше материального, правду выше закона, справедливость выше эгоизма. Мы – это народ, у которого творчество, труд и покорение пространства всегда превалировали над прочим. Нет, от всего земного мы не отказываемся, но за сладкий кусок и новые портки мать родную не продадим, а воля нам дороже золотой клетки. Собирайтесь, снимаемся, приказ пришел. Так однажды утром прервал наш отдых подполковник. Куда, нам даже в голову не пришло спросить. Домой, куда же еще? Наши сборы были короткими. За годы войны мы привыкли к перемещениям, постоянным переездам с места на место. Так было и в наступлении, и в обороне. Долго задерживаться на одном месте в медсанбате считалось противоестественным. Так мы и жили, словно какие-то древние кочевники. Место назначения нашего нынешнего перемещения подполковник нам не озвучил. На восток, вот единственное, что было им сказано. На восток, значит, на родину. Нам и этого было достаточно. Год за годом мы шли на запад, а сейчас домой возвращаемся. Наша армия сделала свое дело. Мы разбили сильнейшего врага, а сейчас пора и возвращаться к женам, детям, отцам и матерям. Увидеть близких, мечта каждого российского солдата, офицера, генерала. Домой, домой, домой. Только об этом и были все разговоры в медсанбате. Мой настоящий дом был далеко-далеко, но и меня на войне в пугач тянуло. Вот уже и станция ЧОП. Здесь нас переставили с европейской колеи на советскую железную дорогу. Наш железнодорожный состав состоял из одного пассажирского вагона для командира 7-го механизированного корпуса генерал-лейтенанта танковых войск Федора Катукова, нескольких товарных вагонов, а остальными были открытые платформы. На последних располагалась замаскированная военная техника и разного рода специализированные колесные машины без маскировки. Наша, теперь единственная, санитарная машина тоже стояла на открытой платформе. Внутри ее, в салоне, расположились командир медсанбата и корпусной врач. Остальная наша медицинская братья ютилась на платформе вокруг машины. Получилось по классику, неважный мок руют. Наш поезд шел очень медленно, скорость его движения не превышала 10-20 км в час. Это давало возможность хорошо обозревать те места, мимо которых мы проезжали. Комфорта никакого не было, свесив ноги с платформы, мы наслаждались тряской при движении, будто бы ехали на старой телеге по неровной дороге. Вот так возвращались победители, ни плацкарта тебе, ни мягкого вагона. Все мое имущество состояло из небольшого чемоданчика, в котором лежали пара белья и подарки родным. Кстати, весьма своеобразные, три кинжала, взятые мною на одной из трофейных площадок. Для мамы Саньки там ничего не нашлось. Были еще в чемоданчике полотенце, кружка с ложкой и мыло в тряпочке. На себе, полевая форма и шинель, которая теперь служила постелью, подушкой и одеялом. После пересечения границы с СССР перед нами предстала картина грандиозного разрушения наших деревень, сел и городов. Все железнодорожные станции лежали в руинах. Они как одновременно ютились, как правило, в четырех вагончиках. Вагончик начальника станции, вагончик билетных касс, пара вагонов, прочие подсобные помещения. С наших медленно движущихся платформ можно было во всех подробностях рассмотреть, в каких тяжелейших условиях теперь живут люди, попавшие под оккупацию. Землянки, отсутствие электричества и водоснабжения, еще не везде разминированные поля, груды щебня и битого стекла. На то, как люди были одеты и обуты, глаза бы мои не смотрели. Все нужно было восстанавливать, строить вновь, прокладывать, тянуть, ремонтировать. Справимся, да, еще лучше, чем было, все сделаем. Глава 9. Через всю страну в Монголию. Восстановим. Уже восстанавливают. Я видел, как люди, которые многократно падали и вставали под пулями, под разрывами вражеских снарядов, на теле которых были следы ран, люди, которые горстями глотали пыль войны, харкали кровью и гноем, встали на восстановление своей земли. Вместе с бывшими фронтовиками в трудовой строй влились женщины, подростки, старики и даже дети. Вот почему среди детей войны многие, в том числе и по этой причине, не смогли получить должного образования. Некогда им было это делать. Ну, не только. Работали и терпели, верили, что лучшая жизнь будет. Наш состав медленно и с остановками все продолжал двигаться на восток. Позади осталась Волга, мы проехали Киров. «Товарищ подполковник, на денек домой не отпустите?» — обратился я к командиру медсанбата, когда мы стояли на Кировском вокзале. «Я догоню. Мы, вон как медленно движемся». На меня посмотрели как на идиота. «Ты, чего, Котов, какой домой? Рано еще нам домой». «Рано. Ничего не рано. В самый раз. Немцев мы победили, а значит, пора домой». Всю дорогу мы, а может и наш командир медсанбата, находились в неведении. Куда нас везут? Война-то закончилась. Нет, может, подполковник и знал, но до нас информацию не доводил. Солдаты и младший офицерский состав между собой говорили всякое, гадали и предполагали. А что нам оставалось? Я знал, что еще будет война с Японией. Но, вдруг здесь все по-другому повернется? В апреле 41-го между СССР и Японией был заключен пакт о нейтралитете. Япония была союзником Германии, но с нами все эти годы до сегодняшнего дня не воевала. Сейчас уже середина лета, почти два месяца назад мы немцев победили. А когда дома война я Японии началась, это я не помнил. Большинство в нашем эшелоне склонялось к тому, что мы едем воевать с японцами. Ответят они за Цусиму. Поплачут японцы еще за Порт-Артур. Это и подобное я слышал не раз. Вот и Урал, а мы все едем и едем. На каждой станции, малой или большой, сотни, а иногда и тысячи встречающих. Много чего я видел, и радость, и уныние, объятия и поздравления, улыбки и слезы, духовые оркестры и балалайки, торжественные речи и пьяные бормотания, хороводы и пляски на пузе цыганских подростков, добродушные лица стариков, искрящиеся взгляды ребятишек, с завистью смотревших на военных, как бы обижаясь на то, что не их самих, а только старших братьев чествуют на станциях, что не им досталась эта всенародная слава. Все смешалось на просторах великой державы-победительницы. Всякого хватало. Байкал. Дома на нем мне побывать не пришлось, а вот здесь, в мой второй жизни, я на него налюбовался вдоволь. Тоннели, тоннели, тоннели. Сколько же их тут, вокруг священного моря? Как-то так в песне поется. Или ошибаюсь я в очередной раз? После Байкала было еще много путей и остановок. Сначала по железной дороге, а потом и своим ходом. «Монголия», — как-то объявил нам наш подполковник. «Какая Монголия? Никаких пограничных столбов я что-то не видел. Что, тут у нас с монголами, Шенген? Или это только для тех, кто на танках ездит? Что, я еще одну страну посетил, вместе с теми, куда дома ездил, она для меня уже 49-й будет. Имелось бы тут сейчас у меня чучело мира, так я шутя называю глобус, можно в него было еще один флажок воткнуть. Уже на территории Монголии командир Митсанбата сообщил нам, что пункт нашего назначения – город Чейбалсан. Здесь мы для выполнения важной военной и политической задачи. Население Монгольской Народной Республики нам дружественно, и вести мы должны себя соответствующим образом, не приведи Бог нам уронить высокое звание и честь советского солдата. Вот как-то умел подполковник совместить старое и новое, и Бога, и советскую власть. Ловко и ненатужно это у него получалось. Дороги в Монголии были куда хочешь поезжай. Куда тебе надо, там дорога. Песчаный с мелкой галькой грунт позволял двигаться во множество направлений. Не знаю, как в других местах, но в северной части страны, где мы теперь находились, было так. После густонаселенной Европы, которую мы недавно покинули, Монголия, в нашем представлении, была краем пустынным. Кочевые становья отстояли друг от друга на десятки километров. Вокруг самодельных юрт переступал с ноги на ногу и расхаживал домашний скот, паслись низкорослые монгольские лошади. Часто мы видели в становьях двухколесные арбы, такие же были, наверное, еще во времена Темуджина, основателя и первого великого хана Монгольской империи, объединившего разрозненные монгольские и тюркские племена. Довольно много было здесь и отар овец, охраняемых собаками. Не всех их извели на полушубки для Красной армии. Рядом с юртами тлели костры, валялись отбросы продуктов питания, а также человеческие и животные отправления. Надо сказать, что запашок от них веял специфически и далеко-далеко распространялся по безлесной степи, как и дым от костров. Одежда, порядки, образ существования – все, что составляло особый стиль жизни монголов, который передавался из поколения в поколение на протяжении веков, был для многих наших бойцов удивительным и необычным. Не видели они раньше такого. Поражало подчас моих боевых товарищей и беспредельная видимость пространства, что создавало впечатление бескрайности и удаленности воображаемого горизонта. Северо-восточная часть Монголии была мало населена по причине скудности пастбищ для скота. В то же время, здесь обитали многие тысячи и тысячи, а может и миллионы, грызунов, тарбаганов. Нас, медиков, такое соседство совсем не устраивало, так как эти грызуны являются переносчиками крайне тяжелого заболевания – чумы. Глава 10. Новая война. Расквартировываемся. Приказ подполковника заставил меня улыбнуться. В душе, а так, на моем лице, даже ни один мускул не дрогнул. Негоже над приказами вышестоящего руководства подсмеиваться. Тем более, такого, целого подполковника. В других медсанбатах командиры, капитаны, майоры, а у нас – подполковник. Как уж так вышло, это для меня загадка, как и многое в армии. Были бы тут какие-то квартиры, кругом, чистое поле, в пределах видимости, ни одного самого завалящего домика, а имеются только вбитые в землю колышки, которыми обозначена территория, где мы должны разместиться. Ставим палатки. Наш подполковник обвел глазами предназначенную для медсанбата территорию. Ну, это уже ближе к жизни. За колышки не выходить, предупредил нас командир медсанбата. Это еще почему? Очередная загадка. Мы, что, лишенцы какие-то, ограничены в свободе передвижения? Командование опасается, что мы заблудимся. Где тут блудиться-то? Здесь даже трех сосен нет. Сосен нет, а покидать обозначенную колышками территорию нельзя. Нарушение этого правила каралось дисциплинарным наказанием. Палатки мы установили, и жизнь потекла привычным чередом. Штаб корпуса занимался комплектованием частей, солдаты, обслуживанием техники, тыловики, запасами горюче-смазочных материалов, продовольствия, воды. Мы, медики, обучали бойцов приемам оказания само- и взаимопомощи, а еще проводили профилактические прививки против чумы. Вакцина против чумы разработана еще в конце 19 века. Однако, мы сейчас не ею пользуемся. В научно-исследовательском институте эпидемиологии и гигиены Красной армии недаром свой хлеб едят. Совершенно новую живую вакцину они разработали и в настоящий момент производят. Кстати, находится институт 42-го года в Кирове, на родине Александра Котова. Нашего подполковника постоянно дергали на совещания. Медицинских проблем на повестке дня стоял просто вагон и маленькая тележка. Район, где мы находились, был недостаточно изучен с эпидемиологической точки зрения. Нужно было определиться с возможными пунктами развертывания медицинских учреждений, наметить пути эвакуации раненых. Да, раненых. Воевать нам предстояло в самом скором времени, и об этом говорили уже почти открыто. В самом конце июля я вновь поменял место службы, был назначен фельдшером танкового батальона быстроходных танков БТ-741 и краткой бригады 7 гомеханизированного корпуса 6 и краткой танковой армии Забайкальского фронта. БТ-7 – не самый современный танк, последний из советских кавалерийских. Я-то уже все больше к Т-34 на фронте привык, а тут вот такое. Пространственная геометрия у него не как у Т-34, а значит, в камуфлировании имеются нюансы. Почему из медсанбата меня наш подполковник отпустил? У него же со всеми отношения налажены, и он мог практически любой вопрос решить, при себе меня оставить. Все просто, он сам тоже наш медсанбат покидал и шел на повышение. Ну, в батальон, так в батальон. Служба там для меня известная, не пропаду. Котов, к командиру батальона. Прервал мои приготовления ко сну посыльный. Было это уже поздним вечером 8 августа. На сегодня у меня все дела уже переделаны. Можно и с чистой совестью лечь спать, а вот, не получилось. Что случилось? Не отвык я еще задавать глупые вопросы. Откуда посыльный может знать, зачем я комбату понадобился? Его дело – сообщить мне приказ, мое – его исполнить. Правительство СССР объявило войну Японии, и батальон должен перейти государственную границу с последующей боевой задачей, объявил всем собравшимся, мне в том числе, командир нашего танкового батальона. Наконец-то, мы, честно говоря, давно уже это ждали. Не просто же так нас через полмира сюда передислоцировали. Холодок пробежал по моей спине, опять война. Останусь ли живыми, не стану ли инвалидом? Оказалось, что на участке наступления батальона лежит путь через пустыню Гоби. Только так, а не как иначе. Это значит, здесь нас поджидают большие трудности. Сыпучие пески, бездорожье, отсутствие водоемов. Если быстроходные танки еще могут на значительной скорости продвигаться по пустыне, то армейская автомобильная техника зароется в песках, отстанет от передовых частей. Этого допускать никак нельзя, потому что на автомобилях везут продовольствие, боеприпасы, горюче-смазочные материалы и даже воду. Все это необходимо боевым частям, перед которыми стояла главная задача – идти только вперед и как можно быстрее. В этом состоит успех всей военной операции. Все это и еще многое другое довел до нас в ту ночь комбат. Зачем? Значит, так было нужно. Я помалкивал и мотал слова командира танкового батальона себе на ус. Глава 11 про Монголию. В палатке комбата народа не протолкнись. Мне досталось место у самого выхода. Ну, я не в обиде. Так, даже лучше. Все курили, а здесь чистого воздуха хоть побольше. Когда выдвигаемся? Был задан вопрос командиру батальона кем-то из собравшихся. Кто спросил, мне не видно, но какая от этого разница? Мы, прямо с утра, в 7:00, прозвучало в ответ. Ну, с утра, так с утра. У меня все для этого готово. Хоть прямо сейчас можно с места сниматься. Однако, в обозначенное время наш танковый батальон все еще стоял как вкопанный. Что-то где-то поменялось. Так часто на войне бывает. Ну, вот и ладненько. Подольше в Монголии побудем. Отношение к этой стране у меня было уважительное. Иначе, не скажешь. А, что, на Ханкинголе мы вместе с кем японцам по зубам дали? С монгольскими войсками. Я об этом сам еще в Пугаче в газетах читал. В первый же день войны с Германией кто нас поддержал? Монголия. 22 июня 1941 года МНР официально заявила о верности обязательствам, принятым на себя по протоколу, заключенному еще 12 марта 1936 года, в случае военного нападения на одну из договаривающихся сторон оказать друг другу всяческую, в том числе и военную, помощь. Откуда я это знаю? По данному вопросу мне еще в фельдшерско-акушерской школе поручено было политинформацию провести. Не шибко кто в то время на нашу сторону встал, а монголы сразу руку помощи СССР протянули. Маршал Чайбалсан призвал весь монгольский народ неуклонно укреплять экономическую и оборонную мощь своей страны и всемерно поддержать Советский Союз. Монголия моментально перевела свое народное хозяйство на военный режим, стала считать себя глубоким тылом и опорой нашей страны. Посылали они нам, все что могли. На фронте не раз нашему корпусу подарки от монголов перепадали, и полушубки, и шерстяные свитера, и меховые рукавицы. Как-то раз получили мы монгольские мясные консервы и водку. Да-да, водку из Монголии. Было еще монгольское курево, на мой вкус, средненькое. А вот хромовые монгольские сапоги, выше всяких похвал. Тоже можно и про их ремни сказать. Про лошадей я и не говорю. Монгольские лошадки даже в нашем Митсанбате имелись. То ли правда, то ли нет, но разговор был, что они из подаренных лично самим Чайбалсаном. Он де целую 1000 лошадей нашей армии подарил, вот парочка из них к нам и попала. Кстати, маршала Чайбалсана я здесь своими глазами видел. Правда, издали и мельком. Но, хоть так, да, танки. Пришлось мне как-то на фронте видеть монгольские танки. Нет, сделаны они были в СССР, но деньги для этого собрали монголы. На башне каждого имелась надпись «Революционная Монголия». Уже будучи здесь, я проникся еще большим уважением к Монголии. Это была уже заслуга политотдела корпуса. В рамках реализации функции организационно-политической и агитационно-пропагандистской работы в войсках, они, что ни день, в печатном виде нам позитивную информацию о нашем верном союзнике выдавали. Оказывается, из Монголии в СССР во время войны с Германией мясных консервов отправили практически столько же, сколько из США. Каждая пятая шинель в нашей армии была изготовлена из монгольского материала. Монгольский народ, мобилизовав все свои ресурсы и возможности, за 4 года войны собрал и передал Советскому Союзу средства, равные 3-летнему бюджету Монголии. В годы войны Монголия дала 1/3 всей материальной помощи, поступившей в СССР. Надо еще учесть, что население в этой стране было с гулькин нос. Кроме этого, много еще чего хорошего про дружественный народ мы узнали из нашей корпусной газеты. Однако, были у нас некоторые товарищи, таким, хоть маслом черную икру мажь, а им, все неладно будет. За иго с нами рассчитываются. Я вытаращил глаза на сказавшего это молоденького танкиста. За какое иго? Не сразу даже и понял, о чем он речь ведет. За монголо-татарское, не моргнув, ответил тот. Хотелось мне ему съездить, но, сдержался. Жизнь сама таких наказывает, не буду я руки марать. Покинул место своей дислокации наш танковый батальон только 10 августа. В этот день Монголия объявила священную войну Японии. Это были не пустые слова, каждый 10-й житель этой страны принял участие в военных действиях против Японии. Глава 12. Мы выдвигаемся. Ну, а мы когда двинемся? Один из моих санинструкторов стоял сейчас напротив меня. Молоденький парнишка. Повоевать ему не терпится. Действительно, наши, что слева и справа от нас стояли, уже вчера в колонны построились и ушли, а мы между своими колышками одни-одинешеньки остались. Может, в какой-то резерв нас зачислили. Будет для нашего батальона особенная задача, кто знает. Как только, так сразу. А, что я ему мог ответить? Сам ничего не знаю. 10 августа, еще и 4 утра не было, дошел и до нас черед. Свое место в колонне я знал и куда нужно наша санитарная машина встала, как время пришло. Выступили мы еще потемну, рассвет нас застал уже на ходу. Уже ближе к полудню мы пересекли границу МНР и Маньчжурии. Опять же, это была линия, нанесенная только на карте, а на местности ничем не обозначенная. Никаких тебе столбов или еще чего-то, как между Италией и Ватиканом в моем прошлом времени. Вот, опять для меня новая страна. Я все никак от своих прежних привычек не мог избавиться и считал государственные образования, в которых получалось у меня побывать. Интересно, могу я Маньчжоугу за отдельную страну считать? Тут и свой император имеется, и флаг, и прочие государственные атрибуты. Решил, вношу Маньчжоугу в список посещенных мною стран. Пусть будет. Мот такие глупости в мою голову лезли. Война, убить запросто могут, а я как малыш ерундой занимаюсь. Со всех сторон нашу колонну окружала пустота. Ни наших, ни монгольских войск было не видно. Даже ни одного местного жителя не наблюдалось. Точно, какое-то у нас особое задание. Или идем мы как прикрытие. Впрочем, нечего голову попусту ломать. Вдруг от комбата пришел приказ остановиться. Что там опять? До самого горизонта пусто. На востоке только возвышаются горные цепи Хингана. Так, перестраиваемся. Ну, было бы приказано. Танки и машины после остановки двинулись южнее, чем раньше. Водитель, а он всегда больше медперсонала знает, что-то краем уха слышал про наше движение в провинцию Чихар. То ли мы уже в ней, то ли туда едем. Я местной географии не знаю, так что сижу и помалкиваю. Жара. Машины и танки идут с остановками. Мой водитель матерится. А в танках сейчас каково? Вокруг каменистая, выжженная солнцем равнина. Движемся мы, судя по всему, только по компасу. Сколько уже прошли? Задаю я вопрос водителю. 170, облизывает тот пересохшие губы. А это что, мираж? Нет, вроде озеро. Впервые, после прибытия в Монголию, я увидел воду на поверхности земли. Ну, так это уже не Монголия. Наконец, солнце начало закатываться. Вроде и попрохладнее стало. Почему мы днем ехали? Ночью бы было прохладнее двигаться. Колонна сбросила скорость, и мы ползем теперь недалеко от берега озера. Это еще что? Замок? Интересно, когда его здесь построили? Стены высокие, метров 6 или даже больше. Массивные башни с узкими бойницами, железные ворота. Наша санитарная машина сейчас была почти напротив этих самых ворот.